بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Мы продолжаем изучение книги Мадарджу Саликин второго шейха Ислама Ибн Аль-Кайима рахималлаху тааля. Мы знаем, что эта книга, по сути, является разъяснением книги Маназиль Саирин Аль-Харави. И говорит Ибн Аль-Кайим, «Кала сахибу Аль-Маназиль», говорит автор книги Аль-Маназиль, то есть имам Аль-Харави, глава Аль-Хая, глава Аль-Хая, глава жизнь. Глава, которую мы, иншаллаху тааля, начнем изучать сегодня, называется глава, называется жизнь, Аль-Хая, Аль-Хая. И Аль-Харави приводит здесь слова Аллаха Субхана ва Тааля: «Аваман кана мейтан фахьяйна». «Аваман кана мейтан фахьяйна». Или как тот, который был мертвый, и мы оживили его. Или как тот, который был мертвый, и мы оживили его. Почему автор привел здесь этот аят из сура Аль-Ан'ам, 122 аят? Приведение его здесь понятно и очевидно. Причина его очевидна. Подразумевается в аяте, что человек был мертвый, то есть мертвым было его сердце. Мертвым было его сердце, потому что в сердце не было духа знания, потому что в сердце не было духа прямого руководства, не было духа веры. И Аллах Субхана ва Тааля, Всевышний Господь, Он оживил человека посредством иного духа, не того духа, которым Он оживил его тело. Аллах оживил сердце человека, после того, как оно было мертвым, посредством духа, но не того духа, которым оживил его тело. Этот дух, которым Он оживил его сердце, это дух познания Аллаха Субхана ва Тааля. Дух единобожия, таухида, дух любви к Аллаху. Дух поклонения только одному Аллаху Субхану ва Тааля, без предания ему сотоварищей. Без всего этого нет жизни для духа человека, без вещей, которые были перечислены. Если нет этого в сердце, если сердце не оживлено вот этим вот, тогда такой человек, он находится среди мертвых. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля, Он написал в Коране людей, которые лишены всего этого, чье сердце не оживлено вот этими вот вещами, назвал их мертвыми. И назвал это, отсутствие вот этого, назвал смертью. Как в этом аяте? «Аваман кана мейтан фахьяйнау». Или как тот, который был мертвый, мы оживили его. То есть он был мертв. В каком смысле? Его сердце было мертво. Почему? Потому что в нем не было имана, не было таухида, не было знания, не было любви к Аллаху, не было поклонения только одному Аллаху без предания ему сотоварищей. А также говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Иннака ля тусмиу аль-маута, ва ля тусмиу сумма дуа». Поистине ты не заставишь услышать мертвых и не заставишь услышать глухого призыв. «Иннака ля тусмиу аль-маута». Ты не заставишь услышать мертвых. О чем идет речь? О каких мертвых? О тех, чьи сердца мертвы. Аллах Субхану ва Тааля назвал свое откровение, которое Он ниспослал, Аль-Вахи, назвал его также словом рух, дух. Назвал его словом дух, то есть жизнь. Почему? Потому что через это откровение сердца и души людей обретают жизнь. Смотрите, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ваказалика ухийна илейка рухан мин амрина». И вот так мы открыли тебе рух, то есть дух от нашего повеления. Дух, то есть откровение. Потому что это откровение, оно дух для сердца, оно дает жизнь сердцу. И вот так мы открыли тебе, о Мухаммад, откровение, то есть дух от нашего повеления. «Ма кунта тадри маль китабу ля л-иман». Ты не знал до этого, что есть Писание. Не знал, что такое иман, вера. «Валякин джаальнаху нуран». Но мы сделали его, то есть это откровение, светом. при помощи которого, посредством которого мы ведем, кого пожелаем из наших рабов. Аллах Субхану Тааля сообщает о том, что аль-вахи, откровение от него, это что? Это рух. Аллах называет его словом рух. Дух, посредством которого возникает жизнь у людей. И Аллах назвал откровение вторым качеством, здесь описал его это тем, что оно есть нур, свет. Оно есть свет, который освещает человеку дорогу. В другом аяте суры Нахл Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Юназзилю аль-малаикату бир-рухи мин амрихи аля ман яшау мин ибадихи ан анзиру аннаху ла илаха илля ана фаттакун». Он, Аллах, низводит ангелов с духом по своему повелению к тем из своих рабов, кому пожелает. «Ан анзиру» – увещевайте, что нет истинного Бога, кроме меня, и меня бойтесь. Откровение названо словом «рух», «дух». Говорит Аллах Субхану Ва-Тааля в суре «Гафир» «Рафиу дараджат изуль арш». Он, который превознесен в степенях, то есть возвышенными качествами обладает Аллах Субхану Тааля. Зуль арш, обладатель престола. Юльки руха мин амри аля ман яшау мин ибади. Ли юнзира йома талак. Он дает, дарует рух, дух от своего повеления, кому пожелает из своих рабов, чтобы увещевал он людей, предупреждая их о дне встречи. День встречи, то есть судный день. Тогда, когда поклоняющиеся встретятся с тем, кому они поклонялись. Когда притесняющий встретится с тем, кого он притеснял. И так далее. Йом ат-таляк. День встречи. Поэтому откровение, ниспосланное Аллахом, аль-вахи, это жизнь для духа, для души человека. Итак, откровение, которое ниспослал Аллах, это жизнь для духа. Как сам дух человека, рух, является жизнью для его тела. И поэтому тот, кто теряет вот этот вот дух, то есть то, что дает жизнь его сердцу, тот лишается полезной жизни в этом мире, благой жизни в вечном мире. Если ты потеряешь этот дух, хорошо, дух, который оживляет твою душу, твое сердце, тогда ты лишишься полезной жизни в этом мире и лишишься вечной жизни. Что касается этого мира, то твоя жизнь здесь станет жизнью животных, бессловесных. Это будет, как сказано в Коране, тесная жизнь. Аль-маиша тут банк. А в ахира, а в вечном мире, что ожидает этого человека? Ожидает его джаханнам, ожидает его ад, в котором он не будет жив и не умрет. Аллах Субхану Тааля поистине даровал благую жизнь тем людям, которые любят его, тем, которые обладают познанием о нем, тем, которые поклоняются ему. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Нахл: «Ман амиля салиха мин закарин ау унса, ва хуа му'мин». Тот, кто совершает благое, праведные поступки, будь то мужчины или женщины, и при этом они верующие, тому мы поистине дадим благую жизнь. И вознаградим их за лучшее из того, что они совершали. Так, Аллах Субхану Тааля говорит о людях, верующих людях, сердца которых живы через веру, и которые совершают праведные поступки, что Аллах даст им благую жизнь, аль-хаяту тайиба. Некоторые муфассиры, некоторые толкователи говорят, благая жизнь имеется в виду здесь довольство человека в этом мире, довольство его, удовлетворенность его, хороший ризк, надел от Аллаха Субхану ва Тааля и так далее. Но, говорит Нуль-Кайим, правильнее, что здесь подразумевается, когда Аллах говорит, дадим ему благую жизнь, подразумевается здесь жизнь сердца и наслаждение сердца, и блаженство, и радость, которую испытывает сердце от веры, от знания об Аллахе, субхану ва тааля. от любви к Аллаху, от обращения аль-инаба к Аллаху, от упования таваккуль на Аллаха субхана ва тааля. Потому что нет более благой жизни, чем жизнь человека, который имеет вот это все. Нет ни у кого лучше жизни, чем у человека, который, чье сердце обладает вот этой вот жизнью. Нет наслаждения выше ни у кого, чем наслаждение этого человека. Если только не считать наслаждение рая. И поэтому говорили некоторые знающие, говорили они, иногда случаются со мной такие, бывают у меня такие минуты, говорит он, в которые я думаю, если, алейкумуссалам, если обитатели рая находятся в таком же состоянии, то поистине это благая жизнь. То есть он еще на этой земле уже иногда такое чувствует, такую радость в сердце, радость имана и познания, и любви к Аллаху, и поклонения, что уже он думает, если в раю, даже в таком состоянии, даже если люди в раю, то это уже благая жизнь. А другой говорит, иногда такие случаются минуты в моем сердце, что мое сердце пляшет от радости. То есть радость чего это? Радость веры в Аллах Субхана ва Тааля. Если жизнь сердца благая жизнь, если жизнь сердца становится благой у человека, тогда и жизнь его органов тоже становится благой. Почему? Потому что сердце, как сказано в хадисе, сердце это царь всего остального. От него зависит все остальное. Если сердце имеет благую жизнь, тогда и все остальное будет иметь благую жизнь в человеке. И Аллах Субхану ва Тааля дал поистине тесную жизнь. Сделал жизнь тесной для человека, который отвращается от его отпоминания Аллаха. То есть дал такую жизнь, которая противоположна жизни первого человека. Хаяту Таиба, этой благой жизни. Благая жизнь, которую человек обретает через жизнь сердца, посредством имана и тавхида и любви, это благая жизнь. Человек, на самом деле, получает ее не только в этом мире. Эта жизнь благой становится во всех трех мирах. На всех трех этапах его существования. То есть, человек получает благую жизнь и в этом мире, дар-дунья, и в барзахе, в промежуточном своем этапе между этим миром и йаум-аль-кияма. В барзахе, то есть до воскрешения, тоже будет иметь благую жизнь. И будет иметь благую жизнь в дар-уль-карар, то есть обитель последнего пристанища человека. То же самое и тесная жизнь. Тот, у кого жизнь тесная, кому Аллах дал эту тесную жизнь, эта жизнь у него тесная бывает во всех трех обителях. Хорошо? И в этом мире, и в барзахе, и в вечном мире. Благочестивые люди, аль-абрар, они пребывают в блаженстве и здесь, и в вечном мире. Нечестивые, фуджар, они пребывают в огне и здесь, и в вечном мире. Аллах Субхану Тааля говорит, «Лиллазина ахсану фи хазии дунья хасана, валя дару л'ахирати хайир». Те, которые совершали благое, благодеяли, для них в этом мире благо. Валядару л'ахирати хайир. А последний обитель еще лучше. Субханаллах и И говорит Аллах Субхану Тааля в суре Худ, «Ванистагфиру раббакум, сумма тубу илей, и просите прощения вашего Господа, потом кайтесь перед Ним, юматтикум матаан хасанан иля аджали мусамма, ваюти куллази фадлин фадла». Он даст вам благое существование, благое пользование до определенного срока, то есть в этом мире, «Ваюти куллази фадлин фадлаху», и даст каждому обладателю заслуг милость. Поминание Аллаха Субхану ва Тааля, любовь к Аллаху, покорность Аллаху, обращенность человека к Аллаху обеспечивает человеку самую лучшую жизнь в этом мире и в вечном мире. Наоборот, отвращение от зикра, беспечность в отношении Аллаха, прегрешение – это гарант. Гарант чего? Испорченной жизни. скверной жизни, тесной жизни и в этом мире, и в вечном мире. Перейдем теперь к разбору слов Аль-Гарави. Аль-Гарави говорит, «Аль-Хаяту фи хаза аль-баб юшару биха иля саласати ашья». Он говорит, когда мы здесь говорим в этой главе о жизни, то мы имеем в виду здесь, говорит он, три вещи. То есть три вида жизни. Первая жизнь, говорит он, это жизнь знания. Жизнь знания, когда человек оживает после смерти невежества. Жизнь знания, когда человек оживает после смерти невежества. И он говорит, эта жизнь имеет три дыхания, и говорит, дыхание страха, дыхание надежды и дыхание любви. Давайте разберем эти слова Аль-Гарави, рахималлаху та'аля. Он говорит, «Аль-Хаяту фи хаза аль-баб юшару биха иля саласати ашья». Он говорит, жизнь, когда мы говорим о ней в этой главе, подразумевается три вещи, потом говорит, первая жизнь. То есть, Аль-Гарави говорит, что мы здесь будем вести речь не о том, что подразумевается под жизнью обычного людей. Не будем говорить об вот этой общей жизни, которая является чем-то общей между людьми и животными. Или между животными и растениями также. Хорошо? А будем говорить об особой жизни, о другой жизни. Вообще же жизнь, она имеет свои уровни. Жизнь, понятие жизнь, имеет свои уровни. И давайте начнем с вами разбирать эти уровни жизни. Первый уровень жизни, говорит Нуль-Хайям, это жизнь земли через произрастание растений из нее. Когда оживает она, земля. Аллах Субхану Таля говорит об этом виде жизни в Коране. Во многих аятах Аллах Субхану Таля говорит, «Валлаху анзаля мина сама има анфа ахья бихи л-арда ба'да маутиха, инна фи залика ла ая». Аллах не спосылает с неба воду и оживляет посредством воды землю после ее смерти. Поистине в этом знамение для людей слышащих. В суре пчелы. В суре Каф говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Вахьейна бихи бальдата мейта, казалика л-хуруч». И оживили мы посредством ее, то есть воды, мертвую землю, вот так же и выход, то есть имеется в виду выход мертвых в судный день. В суре Фуркан говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Ванзальна мина сама има антахура, линухья бихи бальдатан мейта». И ниспослали мы с неба очищающую воду, чтобы оживить посредством нее мертвую землю. И вот эта жизнь земли после ее смерти Аллах Субхану ва Тааля сделал доводом, доказательством жизни людей после смерти. Воскрешение людей в судный день. Аллах Субхану Тааля, почему нам приводит землю как пример? Говорит о том, что Он посылает воду и оживает земля. Для чего? Показать это нам как довод на воскрешение наше в судный день. И эта жизнь земли, это не просто метафора. Это не просто в переносном смысле жизнь, это в буквальном смысле жизнь, но только один из ее что? Уровней, один из ее маратиб называется это по-арабски. И в каждом языке, говорит Нуль-Кайям, используется это, то есть про землю говорят, что она живая, это в буквальном смысле, оживает. И знает это, и использует в своем языке и простые люди, и имеющие какое-то особое понимание. И говорит, можно приводить много доказательств на это, что люди используют именно слово «жизнь» применительно к земле. Так это первый уровень. Второй уровень жизни, о котором говорит Нуль-Кайям, это жизнь, заключающаяся в росте и питании. Жизнь, заключающаяся в росте и питании. Вот этот вот уровень жизни, он общий для растений и животных. Тех животных, которые живут через что? Через питание. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ваджаальна мин аль-маи кулля шейин хайин». И мы создали из воды каждую живую вещь. Каждую живую вещь. Живая вещь – это и растения, и что? И животные, этот уровень жизни общий, заключающийся в чем? В росте и в питании. Смотрите, факихи, то есть знатоки фикха, они делают отсюда и свой вывод, соответственно. Смотрите, насколько глубока наука фикх. Какие глубокие выводы делают ученые из аятов и хадисов, которые, может быть, простым людям, у кого нет знания и нет понимания, которое дарует Аллах Субхану Тааля, не смогут люди сделать эти выводы другие. Что ученые говорят? Ученые говорят, делают отсюда вывод по поводу волос. Волосы, шерсть и так далее, которые вырастают из организма. Говорит, есть разногласия, Ибн-Каим, среди факихов по поводу волос. Делает ли жизнь их чистыми, а смерть наджасой или нет? Говорит, есть два мнения. Говорит, он более правильное мнение, это какое, говорит он? Более правильное мнение, что жизнь волос, это какая жизнь? Это вот эта вот общая жизнь для растений и животных, то есть жизнь, которая заключается в чем? В росте и в питании. Хорошо? В росте и питании. То есть есть жизнь, которая заключается в ощущениях. Заключается в ощущениях, в движении. Есть жизнь, которая заключается и уровень в чем? В росте и питании. И поэтому, говорит он, волосы не становятся наджасой через смерть. Волосы не становятся наджасой через смерть. То есть, чтобы это было понятно, он говорит, если сказать, что смерть делает наджасой, делает скверной волосы, тогда нужно также сказать, что становится скверной и растение. Становится скверной и растение тоже, если что, их срубить или скосить. Почему? Потому что жизнь растений, жизнь волос, она, говорит, говорят факихи, что она похожа. Потому что жизнь заключается и в волосах, и у растений в чем? В росте и в питании. Хорошо? Отсюда, говорит он, значит, со смертью, например, если овца, например, умерла, то есть ее не зарезали, она умерла сама, сами волосы, они что? Не будут наджасы. Отсюда такие делают выводы они. Поэтому, говорит он, большинство считает, что волосы, они через смерть не становятся наджасой. Понятно? Это что касается второго уровня. Третий уровень жизни – это жизнь животного, да, который получает питание, но такой уровень или такая жизнь, которая сверх только лишь питания и роста. Это жизнь, которая заключается в чем? В наличии чувствительности. И наличие движений. И поэтому тот, кто имеет эту жизнь, или живые существа, которые имеют такой вид жизни, уже они страдают, испытывают страдания от факторов, которые вызывают боль. Или если, например, расчленить, или что-то еще, уже испытывают, что боль от этого и так далее. Этот вид жизни, этот уровень жизни уже выше, чем уровень растительной, растительной жизни. То есть жизнь, которая заключается только в питании и росте. Вот этот вид жизни, эта жизнь, она становится сильнее или слабее в одном живом существе. Может стать сильнее, может стать слабее, в зависимости от положения, от обстоятельств. Например, одно и то же существо живое, пока оно еще в утробе матери, эта жизнь, этот вид жизни в нем слабее, чем когда оно уже родится. Тогда уже эта жизнь будет проявляться в нем что? Сильнее. Или, например, если это живое существо здорово, то эта жизнь полнее проявляется в нем. Если оно что, болеет, то эта жизнь слабеет. Сама эта жизнь, вот этот уровень жизни, в зависимости от места проявления этой жизни, от объектов проявления этой жизни, тоже сильно меняется, видоизменяется. Поэтому жизнь змеи, например, совершеннее, чем жизнь комара. Если, говорит Нуль-Каим, кто-то не соглашается с этим, тогда человек просто отвергает то, что постигается органами чувств и разума. Это что касается третьего уровня жизни. Четвертый уровень жизни – это жизнь живых существ, которые не нуждаются в пище и в питье. Жизнь живых существ, которые не нуждаются в еде и в питье. Как жизнь ангелов. Или жизнь духов, душ людей после того, как они покидают тела. Жизнь ангелов, или жизнь таких существ, которые не нуждаются в питании и питье, она более совершенна, чем жизнь существ, которые нуждаются в питании. Поэтому такие живые существа, их не постигает, что усталость, не постигает их бессилие, не постигает их апатия, или не бывает у них сна, не бывает у них утомления и так далее. Аллах Субхану Тааля говорит про ангелов: «Юсаббихуна лейля ва нахара ла йафтурун». Они славят Аллаха днем и ночью и не утомляются. Это жизнь более совершенна. Точно так же души людей, когда они освобождаются от этих тел и выходят из этих тел, они приобретают другую уже жизнь. Это жизнь более совершенна, чем жизнь в этом мире. Это, конечно, если эти души – души счастливых, то есть души верующих. Если же это души несчастных, то тогда они только после того, как покинут свои тела, после этого только они находят усталость, утомление, страдания и мучения. Это что касается четвертого уровня жизни. Пятый уровень жизни – это вот та самая жизнь, на которую указывает здесь автор, рахималлаху та'аля, то есть имам аль-Гарави. Это жизнь – знания, жизнь через знания после смерти невежества. Поистине невежество – это смерть. Невежество – это смерть для людей невежественных, это смерть. Невежество – это смерть, и поэтому Нуль-Кайим приводит такие слова, он говорит: «Вафиль джагли кабляль маути маутун ли аглихи». Поистине в невежестве есть смерть для обладателей невежества до того еще, как они умрут. «Ваджсамухум кабляль кубури кубур». Их тела еще до того, как человек будет погребен в могилу, их тела уже могила. «Уарвахум фи вахшати минджусумием». И говорит, их души, они чувствуют себя неуютно в телах их. «Фалейсалом хатта нушур и нушур». И нет для них воскрешения до великого воскрешения, то есть до воскрешения судного дня. Поистине джахиль, невежественный человек, он мертв, мертв духом своим и мертв сердцем своим, хоть и жив телом. Его тело – это кабр, это могила, это склеп. Это склеп, который передвигается по поверхности земли. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит: «Аумен кана мейтан фахьяйна». Или как тот, который был мертвый, и мы оживили его. «Ваджа'нальху нуран ямши бихи финнас». И дали ему свет, при помощи которого он ходит среди людей. «Каман масалу физзулумат лейса бихариджин минха». Сравнится ли он с тем, кто находится во мраках и не может выйти оттуда? Во мраках невежества. И Аллах Субхану Тааля говорит в другом аяте: «Ин хуа илля зикрун ва Куранун мубин». Поистине это только напоминание и ясный Куран. «Ли юнзира ман кана хайя ва юхикка аль-каула аль-кафирин». Чтобы увещевать тех, которые живы, и дабы свершилось слово над неверными. Так говорит Аллах Субхану Тааля в суре Ясин и говорит в суре Намаль: «Иннака ля тусмиу аль-маута ва ля тусмиу сумма дуа». Ты не заставишь услышать мертвых и не заставишь услышать глухих призыв. И говорит Аллах Субхану Тааля в суре Фатир: «Инна ла юсмиу ман яша ва ма анта би мусмии ман фил кубур». Аллах, Аллах, который дает услышать тем, кому пожелает, а ты не заставишь услышать тех, которые в могилах. Ты не заставишь услышать тех, которые в могилах. Смотрите, Аллах Субхану Тааля сравнивает людей, у которых мертвы сердца, сравнивает их с теми, кто в могилах, с обитателями могил. Ты не заставишь их услышать. Потому что умерли их души. Их души мертвы. Мертвы и погребены в их телах. Их тела – склепы, могилы. И как ты не можешь заставить услышать тех, которые лежат в могилах? Точно так же и этих ты не можешь заставить услышать истину. Если тело живо, если тело человека живо, значит, оно ощущает что? Боль. Имеет чувства. Имеет движение. Правильно? Это признак того, что оно живо. Если тело живо, имеет чувства, имеет движение. То есть из жизни тела вытекает наличие у него движения, вытекает наличие у него ощущений. Вот то же самое вот эти вот сердца. Если эти сердца не чувствуют знания, не чувствуют веры, если эти сердца не приходят в движение через ильм, через иман, то значит поистине эти сердца мертвые. Они мертвые, на самом деле мертвые, говорит Ибн Каим. То есть не подумайте, что это просто сравнение какое-то, аллегория, метафора. Нет, на самом деле мертвы. То есть это не просто сравнение смерти сердца со смертью тела. Это по-настоящему смерть сердца и смерть духа. Имам Ахмад в своей книге «Зухд» приводит слова Лукмана. Слова Лукмана, что он сказал своему сыну: «Я бунея джалис улема». «О, сынок, общайся со знающими». То есть сиди с ними. «Вазахимхум бирукватейк». «Представляй свои колени к их коленям». «Фаинна ла юхил кулуби нур аль хикма». «Поистине Аллах оживляет сердца светом мудрости, через свет мудрости». Так же, как оживляет землю через дождь. И Муаз бин Джабаль ради Аллаху Та'аля, он произнес такие замечательные слова, касающиеся ильма. Он сказал: «Та'алляму аль-ильм». Он сказал: «Берите знание, обучайтесь знанию». Поистине, изучение знания – это страх перед Аллахом. Что дает оно? Дает страх перед Аллахом, трепет перед Ним. Требование знания – это поклонение. Повторение его – это тасбих, восславление Аллаха. Поиск его – это джихад. Обучение этому знанию тех, кто не знает, это садака, это милостыня. Даровать его тем, кто его достоин, это приближение к Аллаху, богоугодное деяние. «Лианнаху маалиму аль-халяли валь-харам», говорит дальше Муаз. Потому что оно, знание, это разграничитель между халялем и харамом, между тем, что дозволил Аллах, и тем, что Он запретил. Потому что это маяк на пути в рай. Потому что знание – это друг, товарищ в одиночестве. Потому что это спутник на чужбине. Потому что это собеседник в уединении. Потому что это указатель на то, что есть счастье, а что есть несчастье. Потому что знание – это оружие против врагов. Потому что это украшение среди друзей. Через него Аллах Субхану Тааля возвышает народы и делает их руководителями, вожаками, вождями во благе, то есть ведут людей к благому, делает их предводителями, имамами, по следам которых следуют люди, делает их примерами, люди берут пример с их действий, люди руководствуются их мнением. Ангелы желают дружбы с ними, с обладателями знания, и своими крыльями касаются их, и просят для них прощения все влажное и сухое, и даже рыбы в море, и все твари, которые там есть, и просят для них прощения звери на суше, и скот, животные, смотрите, просят для них прощения. Потому что знание – это жизнь сердца, которая оживляет сердце от невежества. Потому что знание, говорит он, это светоч, который озаряет для глаз, и он рассеивает мглу. Потому что знание, посредством него человек достигает степеней наилучших людей, достигает уровня, самых высоких уровней в этом мире и в вечном мире. Размышление о знании приравнивается к посту, изучение его приравнивается к совершению намаза ночного. Через знание поддерживаются родственные связи, через него познается халяль и харам. Знание – это имам, предводитель деяний. а деяния не следуют за знаниями. Внушается знание счастливым, и лишаются его злосчастные. Это слова Муаза ибн Джабаля, которые приводят Табарани, ибн Абдуль-Бар и другие. Хадис Гальдуль-Каим приводится как марфу, то есть возводится к пророку, алейхиссалату вассалям, но правильно, что хадис, что мавкуф, то есть слова Муаза ибн Джабаля, это говорит он более правильно. Таким образом, слова Аль-Гарави, жизнь через знания, знание оживляет сердца после смерти невежества. Хорошо. Что имеет в виду Аль-Гарави? Имеет в виду, что сердце, оно мертво. А оживает оно благодаря чему? Благодаря знанию и благодаря иману. Это слова Аль-Гарави, их значение. Это что касается пятого уровня жизни. Шестой уровень жизни. Шестой уровень жизни – это жизнь посредством или заключающаяся в намерениях, в устремлениях, в помыслах, в рвении человека. Если у человека слабая ирада, то есть слабое устремление, слабый поиск, слабое рвение, то это указывает на слабость жизни его сердца. Чем полнее жизнь сердца, тем выше у человека помыслы его. Устремление его, воля его, намерение становится сильнее. И становится любовь в сердце его сильнее. От чего зависит стремление человека, воля его и любовь? От чего зависит? От того, насколько осознает он того, к кому стремится, и того, кого любит. Насколько? От этого зависит. От того, как чувствует сердце. От этого зависит. И зависит от чего? Зависит от защищенности сердца от вещей, которые являются препятствием. Являются препятствием между ним и намерениями и устремленностью. Поэтому, если у человека слабое устремление, слабая устремленность, если его помыслы низкие, слабые и вялые, и рвение вяло, то это может быть почему, значит? Две причины. Либо недостаточно чувствует сердце, либо что? Либо есть какие-то бедствия, какие-то бедствия, какие-то болезни, которые ослабляют эту жизнь. Возвышенность помыслов человека, правдивость намерений человека и устремления человека – это все дает, если у человека есть правдивое намерение, если у человека есть высокие помыслы, если у него есть устремленность настоящая, то это все указывает, что на совершенство его жизни. Это то, что делает совершенным его жизнь. Более того, вот эти вот вещи – это причина для обретения человеком самой совершенной жизни. Потому что благая жизнь, она приобретается благодаря чему? Благодаря высоким помыслам. Благодаря правдивой любви и благодаря искренним намерениям. Три вещи, которые дают тебе благую жизнь. Первое – это любовь. Хорошо. Первое – это любовь, настоящая правдивая любовь. Второе – это что? Помыслы высокие. Третье – это что? Искренние намерения. В зависимости от этого и будет жизнь человека. То есть, благость его жизни зависит от этого. И наоборот, самую презренную жизнь ведут какие люди? Которые имеют самые низкие помыслы. Которые имеют самую слабую любовь и самое слабое стремление. Жизнь животных лучше, чем их жизнь. Ибн Аль-Хаим приводит здесь такие слова. Он говорит: «Нагарук я магрур сахвун ва гафля». «О беспечный!» Вот тот, который обманывается этой жизнью, который имеет презренные помыслы низкие в этом мире. «О, ты обманутый», говорит он. «Я магрур». Твой день – это беспечность и забытье. Это твой день. «Валейлюк наум». А ночь твоя – это сон. То есть днем ты беспечный в забытии, а ночью что? Спишь. Вот твое существование. «Варрада ляка лазим». Гибель для тебя неизбежна. «Ватакдахфима сауфа такрау гиббаху». Ты труждаешься, стараешься, мучаешься ради того, Последствия чего потом тебе не будут нравиться. Казалика фиддунья таишу аль-бахаим. Так в этом мире живут животные. Скот так живет в этом мире. Тусарру бима яфна, ва тафрау биль муна. Ты ликуешь тому, что тленно, бренно, исчезающее. Это заставляет тебя ликовать. Ва тафрау биль муна. И радуешься тому, что является бесплотными мечтами. Камагурра биль лаззати фи нуми халим. То есть ты обманут так же, как обманут человек, который спит наслаждениями, которые он видит во сне. Таким образом, дорогие братья, жизнь сердца, она обеспечивается чем? Жизнь сердца обеспечивается знанием, обеспечивается высокими помыслами, обеспечивается искренними намерениями, устремлением к Аллаху Субхану ва Тааля. Если люди видят это в человеке, они говорят, да, это человек с живым сердцем. Жизнь сердца обеспечивается постоянным зикром, поминанием Аллаха Субхану ва Тааля постоянно, оставлением грехов. Постоянный зикр, поминание Аллаха и оставление грехов обеспечивает жизнь сердцу. Поэтому Абдулла ибн Мубарак, рахимаху тааля, он говорил такие слова: «Раиту зунуба тумитул кулуб». Я вижу, я убедился в том, как грехи умерщвляют сердца. وقد يورث الذل إدمانها. И как постоянные грехи дают человеку, приводят человека к унижению, к презренности. وترك الذنوب حياة القلوب. И наоборот, оставление грехов – это жизнь для сердец. وخير لنفسك إصيانها. И благо для твоего нафса, для твоей души, если ты будешь ослуживаться свой нафс. Это для него благо. Шейх Ислам ибн Таймия, рахмаллаху тааля, указывал на то, что поминание часто Аллаха Субхану ва Тааля посредством его имен «Я хайю, я кайюм», «Аль-хайю, аль-кайюм», «Живой Вседержитель», что это имеет особое влияние, оказывает на сердце человека, особое влияние, оживляет сердце. Это тот зикр, который пророк, алейхиссалату вассалям, посоветовал своей дочери Фатиме, радиаллаху тааля анха, и сказал ей, говори это утром и вечером. «Я хайю, я кайюм, би рахматика стагис», «О живой, о вседержитель», «Би рахматика стагис», «У милости твоей ищу спасение». И так же, как Аллах, субхану ва тааля, сделал жизнь этих тел наших, посредством чего? Еды и питья. Вот так же он сделал жизнь сердец наших через постоянный зикр. Это его пища. Это дает жизнь сердцу. Постоянный зикр, инаба, обращение к Аллаху Субхану Тааля. Что такое обращение, возвращение к Аллаху? Инаба, что такое инаба? Это когда забылся человек. На какое-то время вдруг забыл об Аллаху Субхану Тааля и тут же возвращается к нему. Инаба. Оживляет сердце постоянный зикр, инаба и оставление грехов. Если же на сердце падает беспечность, если сердце привязывается к низменным вещам, к страстям, к удовлетворению каких-то похотей своих, страстей, которые очень, очень скоро закончатся, эти наслаждения очень скоро закончатся, тогда ослабляется жизнь сердца. Эта слабость все усугубляется, усугубляется до тех пор, пока не умрет сердце. Если сердце так привязывается к низким поступкам, к низким деяниям, если оно привязывается к удовлетворению похотей, хорошо, страстей, тогда что приходит? Слабость жизни сердца, а потом эта слабость, усугубляясь, приводит потом к смерти сердца. И признак, что сердце уже умерло, это когда перестает сердце различать между маруфом и мункаром. Что маруф, то есть одобряемо, а что мункар, что порицаемо. Оно уже не понимает, не различает маруф и мункар. Абдулла ибн Масуд сказал: «Атадруна ман мейтуль кальб». Вы знаете, кто тот, кто имеет мертвое сердце? Кто это? Кто тот человек, о котором говорят, умер не тот, кто умер и получил отдохновение со смертью, а мертвый – это тот, кто мертвый, находясь среди живых. Вы знаете, кто эти люди, мертвые своими сердцами? Люди сказали, кто это? Спросили его главного суда, кто это? Он сказал, «Аллази ля ярифу ма'руфан, ва ля юнкиру мункара». Это тот, который не различает ма'руф и мункар. Хорошо. Он не понимает, что есть одобряемое и благое, и он не понимает, что есть порицаемое. Он не порицает порицаемое. Он не видит. Кто настоящий мужчина? Кто настоящий мужчина и настоящий человек? Это тот, кто боится смерти своего сердца. Это настоящий мужчина, это настоящий человек. Не тот, кто боится смерти своего тела. Потому что большинство людей, они боятся именно смерти телесной. И не переживают за смерть своих сердец. Когда им говорят «жизнь», они понимают «жизнь» только в каком смысле? Они понимают, из этого понятия берут только что «жизнь», плотскую жизнь, вот эту, биологическую, и все. А почему так? Почему они видят жизнь только в биологической жизни? Да потому что умерли их сердца и души. Это мирская жизнь, или это биологическая жизнь, жизнь тела. Это как тень. Как тени исчезают, так и эта биологическая жизнь, она тоже очень быстро исчезнет и уйдет. Это как растение, как Аллах Субхану Тааля сравнивает ту земную жизнь с растениями. Да, как быстро высыхают растения, так и эта биологическая жизнь земная, она тоже быстро высохнет. Это как сон, который кажется человеку явью, реальностью. Но только кажется, что это явь. А когда человек проснется, он понимает, что это все было, что... Что это все было? Что это был сон? Что это привиделось ему? Что это был призрак просто? Так Умар ибн Хаттаб сказал, ради Аллаху Тааля ан, если бы все блага этого мира, если бы всю эту земную жизнь от начала до конца дать одному человеку, а потом придет к нему смерть, назначенное время, то ему представится вот эта вся его жизнь, которую он прожил, как сон. Как сон. Как человек, который проснулся после сна, в котором он увидел то, что его порадовало, потом проснулся и увидел, что в его руке ничего нет. Субхану Аллах. Знающие люди говорят, что смерть, она бывает двух видов. Смерть осознанная, добровольная, произвольная. Аль-маут аль-иради. Хорошо. И смерть биологическая, естественная. Если человек умертвил себя, или точнее, скажем, не себя, а свой нафс, свою привязанность к этому миру, привязанность сердца к чему-то помимо Аллаха Субхану Тааля, умертвил добровольно, то есть умер вот этой добровольной смертью, тогда его биологическая смерть станет для него жизнью. Понятно? Две смерти есть. Аль-маут аль-иради. То есть, когда человек умирает как? Произвольно. Умирает произвольно. Умирает точнее что? Умирает в нем власть нафса над ним. Хорошо? Тогда биологическая смерть для него станет жизнью. То есть, когда придет настоящая смерть для него, тогда она для него станет жизнью. Что это значит? Что такое аль-маут аль-иради? Что такое эта добровольная смерть? Имеется в виду подавление человеком губительных страстей в себе. Когда человек тушит в себе огонь, который уничтожает его сердце. Когда человек присмиряет бурю, которая уничтожает его изнутри. Вот тогда что происходит с его сердцем? Тогда его сердце, его дух освобождаются для чего? После того, как он освободился от этой власти страстей и нафса, тогда его дух, его сердце освобождаются для того, чтобы размышлять о том, через что раб может получить совершенное существование, совершенную жизнь. Тогда сердце начинает стремиться к познанию этого, что даст совершенство, что даст тебе счастливую жизнь. Заниматься начинает дух и сердце уже этим, потому что освободилось от того. Тогда человек видит, он понимает, что отдать предпочтение этим вот мирским наслаждением, быстро проходящим, этой мирской жизни, которая тленно и быстро проходит, отдать ей предпочтение перед жизнью вечной, перед вечными наслаждениями, что отдать предпочтение вот этому перед этим, это поистине самый настоящий убыток. Понимает человек, размышляет и понимает. Если же наоборот, если одолевают сердце страсти, если он отдает предпочтение земным наслаждениям, если он подчиняется своим привычкам, становится их рабом, если природа, желание, похоть управляет им, и нефс управляет им, тогда что происходит с сердцем? Тогда сердце, оно становится пленником, униженным пленником. Или же терпит поражение и изгоняется со своей родины, со своего места обитания, где оно только и может жить, в другом месте не может жить. Или же станет сердце мертвым, убитым. А если оно убито, тогда уже не чувствует боли ран, ранений. Самое лучшее тогда состояние, это мы перечислили, либо умерла, либо изгнана своей родиной, либо что сердцем происходит, становится пленником. Самое лучшее из того, что может быть в таком случае, это не лучше, но в таком случае лучше, чтобы идет война. Идет война, в которой иногда одерживает победу оно, иногда одерживает победу враг. То есть иногда оно одерживает победу, иногда одерживает поражение. Когда человек умирает своей естественной смертью, то есть биологическая смерть наступает для человека, тогда жизнь его после этого, жизнь его духа после этого обеспечивается благодаря вот этим вот полезным знаниям, праведным деяниям, достойным состояниям, которых он достиг, умертвив власть своего нафса. И жизнь его там, жизнь его после смерти целиком зависит от его добровольной смерти в этом мире. То есть добровольной смерти, имеется в виду умерщвление им нафса, который господствует над ним. То есть низменных желаний его нафса. Этот момент, говорит Ибн аль-Кайм, могут понять только люди, которые имеют разум. Только разумные. Могут понять только разумные. А поступают в соответствии с тем, что сказано, те, которые имеют возвышенные помыслы, которые имеют чистые души. Это что касается этого уровня. Уровень какой? Шестой уровень, о котором мы поговорили. Иншаллаху тааля, мы продолжим разговор об уровнях жизни на следующем занятии. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.